небесам. Нужно челн одинокий замкнуть на железо замка. Когда бушует ветер на реке, не следует пускаться в путь. Все захлопали в ладоши и закричали: «Можно со смеху умереть! Она нарочно затеяла такую игру, чтобы нас потешить!» Все стали торопить Сян Юнь, чтобы она скорее пила вино, с нетерпением ожидая, что она скажет дальше. Сян Юнь не спеша выпила вино, ухватила палочками кусочек утиного мяса, съела его, затем, увидев в чашке половину утиной головы, подхватила и ее, собираясь съесть. «Говори!» — закричали ей. «Что ты увлеклась едой?» Сян Юнь подняла кверху палочки и произнесла: «Я то утиная голова, с я то служанкой не схожа. Должна ли приправлена быть она коричным маслом тоже?» Все так и покатились со смеху. Тогда Цзин Вэнь, Сяо Ло и другие служанки подошли к Сян Юнь. «Барышня Сян Юнь умеет шутить», — признали они. «Но за то, что она над нами насмехается, надо ее оштрафовать на кубок вина. Когда это мы мазали голову коричным маслом? Пусть даст нам по бутылочке, тогда намажемся». «Она собиралась вам дать бутылочку этого масла», — засмеялась Даюй, «да побоялась, что вас обвинят в воровстве». Никто не обратил внимания на ее слова, только Бао Юй, поняв намек, низко опустил голову, да еще Цай Юнь, которая чувствовала себя виноватой, смутилась и покраснела. Бао Чай это заметила и бросила выразительный взгляд на Дай Юй. Та спохватилась, что сказала лишнее, и стала раскаиваться. Собственно говоря, она хотела подшутить над Бао Юем и совершенно позабыла, что может обидеть Цай Юнь. Желая скрыть неловкость, Дай Юй поспешно включилась в игру. В это время Бао Юй играл в паре с Бао Чай, и та назвала слово «бао» — драгоценный. Бао Юй сразу понял, что она иронизирует, имея в виду его драгоценную яшму, в которую вселилась душа. «Ты вздумала посмеяться надо мной, сестра», — сказал он. «Но я догадался, на что ты намекаешь, только не сердись. Итак, чай — шпилька». «Что ты хочешь этим сказать?» — с недоумением спросили его. «Ничего особенного. Просто сестра Бао Чай назвала слово «бао» — драгоценность. Предполагай, что я отвечу словом «юй» — яшма, и никак не ожидала, что я смогу отпарировать словом «чай». А ведь в одном из древних стихотворений есть строки: «Сломалась яшмовая шпилька, угасла красная свеча». Эти строки не подходят, они касаются определенного события, и их нельзя применять ни к одной вещи в этой комнате, запротестовала Сян Юнь. «Оштрафовать обоих!» «Я не согласна», — возразила Сян Линь. «Пусть эти строки касаются определенного события, но их можно найти в литературе». «Но нет», — заметила Сян Юнь. «Слов Бао Юй, драгоценная яшма, нигде не найти. По крайней мере, такого сочетания нет ни в древних книгах, ни в стихах, ни в летописях, ни в хрониках. Разве только они взяты из каких-нибудь новогодних надписей. Но это не в счет». «Вы не правы, барышня», — вновь возразила Сян Лин. «Недавно мне пришлось читать пятисловные уставные стихи Чэнь Цаня, в которых я встретила фразу: «Много в том крае яшмы найдешь драгоценной». Разве вы не помните этой строки?» Чэнь Цань, 715-й, 770-е годы,